Вознесение Господня, именуемого Малым, на Большой Никитской. Тут была деревянная церковь, но когда она в 1629 году сгорела, то на том же месте царицею Наталью Кирилловную построена каменная в 1685 году. При этой церкви был дворец означенной царицы, почему и улица прежде называлась Царицынской. Прежняя Вознесенская церковь в 1831 году разобрана, построена новая, осталась одна только колокольня. Пределы: а. святого Иоанна Крестителя и б. святого Прокупия Устюжского.